рысь, мечущаяся в клетке. Его собеседнику, даже обладателю крепких нервов, становилось жутко. Барон Гизель, подобно предшественнику своему по Белграду Форгачу, типичный австрийский дипломат меттерниховской школы, давший целый ряд поколений чиновников Министерства иностранных дел. Словно сфабрикованные по одному и тому же раз и навсегда утвержденному образцу, лишенные всяких принципов, неряшливо и морально, эти господа не брезговали ничем, только б все пускаемые в ход средства способствовали одному — укреплению габсбургской короны, шатающейся на голом черепе Франца Иосифа. Провокация, шпионаж, похищение важных бумаг, фабрикация фальшивых документов и, когда надо, убийство, чужими, конечно, руками. Все это пускалось в ход, только результаты получились благоприятные, только послабить Россию, ту же затянуть в петлю над подъяремными славянами, да проглотить и уничтожить ненавистную Сербию. На диване с высокую спинкою, в полумраке, дымя сигарами, полулежали барон Гизель и полковник Август Кнор. «Ну что, мой дорогой, не надоело ли еще вам ваша ливрея?» — коснулся барон мягкой ладонью ноги своего собеседника. «И хотя они были друзья-приятели, сообщники самые тесные, и прикосновение это было, вне всяких сомнений, благожелательное. Однако же Кнор ощутил какую-то странную неловкость, словно рука Гизля оставила свой след в липчивый, неприятный, физически неприятный. Это ливрея...